Второе видение также было завершенным и самодостаточным. Если бы такое могло случиться на самом деле, мистеру Фендлейтеру не пришлось бы первым же рейсом отправляться в Южные моря в надежде встретить настоящую Лаладж. Если бы такое произошло, мистер Фендлейтер и без того был бы безмерно счастлив. Завтракать по воскресеньям в постели только потому, что ему хотелось завтракать по воскресеньям в постели. Решать кроссворд или раскладывать пасьянс по вечерам, не слыша реплик «Опять этот вечный пасьянс» или «Вечный кроссворд». Читать то, что хотелось, любил мистер Фендлейтер приключенческие романы и не считал, что читают их только дети. Сидеть и грезить наяву ради удовольствия, а не для того, чтобы отвлечься от криков жены, закатывающей ему очередной скандал. Болтать на вечеринке с симпатичной женщиной и не ждать, что на обратном пути ей перемоют все косточки, а ему напомнят о его седине, лысине, глухоте и боли в суставах, по причине наличия коих симпатичная женщина стала бы общаться с ним разве что из жалости. Мистер Фендлейтер был способен без конца перечислять те блага, которые могла бы принести ему восхитительная фраза доктора Мэнли: «Я был не в силах ничего сделать». Вот тут большинство читателей сказало бы, что для воплощения первой грезы мистера Фендлейтера потребовалось бы чудо, тогда как осуществление второй — дело житейское. Жена, случалось, умирала раньше мужа, но мистер Фендлейтер придерживался противоположного мнения. Он мог бы поверить в исполнение первой мечты, но не второй. Жизненный опыт мистера Фендлейтера подсказывал ему, что вторая так и останется мечтой. Если уж кому и суждено умереть, то только не Минни. И внезапно в голове мистера Фендлейтера стало возникать третье видение. Зачато оно было, хотя в тот момент мистер Фендлейтер об этом не подозревал, в туалете клуба консерваторов Эксминстера. А родилось в жаркий летний день, когда он спустился с холма на залитую солнцем дорогу и увидел пустой Бьюик.